Глава 5. Разговор с Потаповой. Гуляра могла бы вызвать Потапову по повестке, но предпочла назначить ей встречу в городе и с удовольствием сбежала из душной прокуратуры, оставив несчастного Бочарова в одиночку покорять гигантскую гору документов, которыми следствие обрастала ежесекундно. Местом встречи женщины выбрали детское молочное кафе. И, надо сказать, им обеим оно прекрасно подходило. Светлана Потапова оказалась примерно на том же сроке беременности, что и Гуляра Черешнина. Женщины сели друг напротив друга. Со стороны могло показаться, что будущие мамаши обсуждают питательные смеси или пользу грудного вскармливания. Уж во всяком случае не похождение кровавого маньяка, на совести которого как минимум уже 6 загубленных жизней. Контакт, возможно, в силу схожего биологического состояния, наладился сразу. Светлана оказалась застенчиво улыбчивой женщиной из тех, что расцветают ближе к 40. Говорила она негромко, но разборчиво, немного нервничая, по всей видимости, из-за темы разговора. Гуляра проявила по этому поводу понимание. «Вы не волнуйтесь, вы в полной безопасности. Нам только нужно знать, того ли человека мы задержали». По просьбе Гуляры Потапова рассказала о напавшем на нее около 10 месяцев назад мужчине. Похищение случилось вечером, когда она возвращалась домой с работы. Возле дома на Светлану и напали. Из того, что она успела запомнить, машина типа микроавтобуса, высокий плотный мужчина в куртке с капюшоном. Для усыпления использовал нечто с медицинским запахом. Опознать? Не уверена, хотя попробовать можно. Потапова вспомнила деталь. На ногах у него были бахилы, как в больницах, знаете? Гуляра отметила в блокноте. Что было дальше? По словам Потаповой, находясь в полуобмороке, она никак не могла сопротивляться, но сквозь дурман чувствовала почти все, что с ней происходит. «Он ощупал меня». Голос Светланы стал еще тише, взгляд она потупила. И взбесился. Гуляра отметила в блокноте слово «взбесился». Оно прекрасно подходило Обухову. «Отчего? Как вы думаете?» — спросила помощница следователя. «Без понятия», — покачала головой Потапова. «Не по плану», — сказал. «Что это значит, не знаю». Потом отвез подальше от дома и высадил. Сказал, что это ошибка, и не надо никуда сообщать. «Вы и не сообщили», — заметила Гуляра. «Мне стыдно было». Светлана закусила губу, чтобы сдержать эмоции. «Да ведь и не случилось ничего». «Простите», — Гуляра положила свою руку поверх руки собеседницы. «Я ни в чем вас не обвиняю. Давайте уточним ваше медицинское состояние на тот момент». «Что вы имеете в виду?» — переспросила Светлана. Спрашивать, что именно нащупал маньяк, было чересчур, но и излишне вуалировать вопрос было нелепым. Гуляра сформулировала прямо. «К тому времени вы уже успели потерять девственность?» Беременная Потапова вспыхнула, как будто до сих пор нет. Голос ее из негромкого превратился в едва различимый. На удачу в детском кафе в это время было малолюдно и поэтому тихо. «Да, у меня уже был Гриша», — призналась жертва насильственного медосмотра. «Коллега с работы. Мы праздновали Новый год в конторе, и...» «Я сопротивлялась, но, знаете, там и шампанское, и вообще он так долго ухаживал». Гуляра с пониманием кивала. «И мы теперь женаты, кстати», — подняла Светлана взгляд. «Но все равно, как-то это стыдно. Я совсем не такая». «Это спасло вам жизнь, если что», — сказала Гуляра, глядя в глаза собеседницы. «Так что Григорий молодец, знайте». «Минутку. Я позвоню начальству». Доложив Бочарову о результатах встречи, Гуляра получила от него дальнейшие указания. «Можно утверждать совершенно точно, это был он», — сразу же сделал вывод АНБ. «Тот, кого мы ищем. Теперь надо доказать, что это Обухов. Вези ее на опознание прямо сейчас». «Есть одно «но», — решила сейчас сказать о парадоксе, найденном Иваном, Гуляра. «Получается, что Обухов действовал по тому варианту базы данных, который был у Стебелиса больше года назад. По-старому, в котором все еще есть Потапова. А он тогда еще в поликлинике не работал». «Ты права. С этим надо разобраться», — ответил Бочаров после секундного размышления. «Но сейчас главное — опознание. Я жду». Не успела Гуляра положить трубку после разговора с АНБ, как ей тут же позвонили из ФБР. Иван просил, если найдется минутка, купить ему галстук в темном тоне и вечером погладить костюм. «На свидание собрался?» — удивилась Гуляра. «Ты же этот костюм ненавидишь!» Иван действительно надевал его крайне редко. «Ради дела на что только не пойдешь», — вздохнул обреченно Черешнин. «И цветов еще надо купить, кстати». Две беременные дамы, обе из которых, хотя и по-разному, были обязаны жизнью своим супругам, спасшим их от кровожадных маньяков, выдвинулись в прокуратуру, чтобы официально засвидетельствовать показания, а также окончательно установить, имел ли отношение к похищениям и убийствам санитар 225-й Московской поликлиники Константин Обухов.